Без предупреждения и без положенных церемоний он ринулся в бой. Он обрушился на них, как ураган, сметая все на своем пути. Вдали от дома он не показал себя большим храбрецом, несмотря на свою древнюю королевскую кровь. Но теперь он был исполнен великого гнева, потому что сражался у родного, так сказать, порога, обороняя свои сокровища. Он взвился из-за выступа горы, как огненный смерч, меча, громы и красные молнии. Спор о порядке следования в строю внезапно оборвался. Лошади заметались, несколько рыцарей упало, пони, тюки и слуги тут же развернулись и понеслись вниз. У них не возникло никаких сомнений относительно порядка следования в строю. Вдруг дохнул удушливым дымом, и в его клубах дракон врезался в голову колонны. Одни рыцари расстались с жизнью, не успев даже честь по чести бросить вызов на битву. Другие были опрокинуты вместе с лошадьми и прочими причиндалами. Что же касается остальных, то их боевые рысаки сами о них позаботились, повернулись и бросились на утек, унося своих господ, желали они того или нет. Надо признаться, что подавляющее большинство желало этого от всей души. Но старая сивая кобыла не шелохнулась. Возможно, она боялась поломать ноги на крутой каменистой тропе, а возможно, слишком устала, чтобы бежать. Она нутром чувствовала, что разлетевшийся дракон гораздо опаснее за спиной, чем перед носом. И даже самый резвый скакун не в силах с ним состязаться. Кроме того, она видела Любозлата раньше и помнила, как гналась за ним по родным полям и ручьям, пока он не рухнул, укрощенный на главной улице села. Во всяком случае, она широко расставила ноги и захрапела. Фермер Джайлз побледнел настолько, насколько позволяла его физиономия. Но остался стоять рядом с ней, иного выхода у него не было.